проникает в уши, вайп проникает в души. Мент проникает в твое личное пространство. Вот ситуация уебанства. Звук проникает в уши, вайп проникает в души. Мент проникает в твое личное пространство. Вот ситуация уебанство. За рулем авто или на велике, да хоть ты вышел с падика на кедиках, уже нацелен на тебя взгляд. Серых кардиналов улицы блестит на солнце лычка одинокая. Погоны, шевроны, планшеты, протокол. Общение с патрульными всегда ведет к аресту и лишению свободы. Закинуть спайса на карман, в итоге подписал бумаги и уходишь на этап, братан. Отправлю почту сухарей, держу ухо востро, всегда на низком старте. Готовый мой контрманевр во избежание присутствия в кругу особо жаждущих закрыть гражданских. Эти суки завсегда ты попортить жизнь. Эти пидоры обязаны упасть на плаху. Эй, слышь, мент, пошел ты нахуй, мент. Звук проникает в уши, вайп проникает в души. Мент проникает в твое личное пространство. Вот ситуация уебанства. Звук проникает в уши, вайп проникает в души. Мент проникает в твое личное пространство. Вот ситуация уебанства.